Как она и сказала, шансов нет. Я им нужен, но оставлять тебя в живых у них причин нет. Спасайся, а я их задержу. Ни за что, я останусь. Я телохранитель, моя обязанность. Саша, заткнись и беги. Это приказ. Бордо посмотрела на меня и молча кивнула головой. Ты знаешь, что делать. Вперед, крикнул я и встал возле Шивы и Кассандры, преграждая им путь. Полагаешь, что можешь сдержать нас? Насмешливо спросила Сандра, не отводя взгляд от убегающей девушки. Оставлять ее в живых нам ни к чему. Она умрет. Как бы не так, позади меня в мгновение выросла гигантская стена метров 10 в высоту и 80 в длину. Она состояла из бетонных блоков, и обойти ее потребовало бы времени. Даже Шиве не догнать профессионального бойца, как Саша, с такой большой форой. Видимо, она и сама это поняла, а потому не предприняла попыток преследовать Бордо. Повременим с этим. Ты важнее этой девушки. Я не побегу за ней, теша крохотную надежду на поимку, когда мой главный трофей прямо здесь, заявила безэмоционально гроссмейстер Лиги. Сегодня ты совершил глупость, которая выльется для тебя в череду страдания и страха. Возможно, но я не жалею об этом. Все это жизненный опыт. Знаете, как говорят, поживем увидим, доживем узнаем, выживем учтем. Началась наша последняя схватка. Я оборонялся от двух искусных мастеров убийств, и не сказал бы, что у меня это хорошо получалось. В этой неравной борьбе меня жестоко подавляли, и несложно догадаться, чем все это кончилось. Моя голова, схватился я за затылок, по которому сильно прилетела рукояткой катаны. Видимо, конец, мое сознание я. Глава 92. Нанда Парбат. Пов черная вдова. То, что казалось самым простым, оказалось чуть ли не самым сложным. Задание, данное мне Фьюри, не требовало каких-то особых усилий. Все должно было пройти живо, четко и быстро. Простая задача – дать точную характеристику председателя компании Alritics Entertainment и выведать всю его подноготную. Такие миссии для профессионального шпиона одни из самых легких. Вначале так и было. Хотя, некое беспокойство закралось еще в первую нашу встречу. Но тогда я не придала этому должного значения, посчитав секундное смятение беспочвенным. Изо дня в день беспокойство необъяснимо увеличивалось во мне, превращаясь в огромный ком недоумения. Эти его постоянные аллегории, полунамеки, непонятная любовь к философии выглядели всегда спонтанными и не к месту, но не были лишены логики и имели под собой разумное зерно. Попытки понять этого человека были подобны блужданию в темном туманном лесу, из которого не выбраться. К тому же, не покидала мысль, что в эти заросли меня загнал сам хозяин леса, причем, намеренно. Необычное чувство, на самом деле. Раньше я такого не испытывала. Если до этого я считала, что хуже Тони Старка никого быть не может, то теперь мои убеждения пошатнулись. И виной тому Алекс Рид. И он причина того, почему я сейчас нахожусь здесь. Да, Алекс Рид неординарный человек, может, даже слегка сумасшедший. Хотя, насчет сумасшедшего я уже не так уверена. Утренний разговор с ним, и та сцена, что развернулась сейчас передо мной, имели между собой логическую связь и планомерность. Мы предполагали, что Лига Теней нападет на Рита, потому что он был тем, за кем довольно-таки пристально следил Рас аль Гул, но на то, что они начнут действовать так скоро, мы не рассчитывали. Больше всего в этой ситуации меня поразило, с каким завидным хладнокровием Алекс встретился с Лигой. Он бесстрашен, или попросту глуп, раз решил в одиночку выступить против головы демона. Но снова и снова прокручивая в голове прежние беседы, я больше склоняюсь к тому, что он достаточно благоразумен, будто знает все и обо всех, и на любую ситуацию у него приготовлен план. Даже сейчас, наблюдая со стороны, как он борется против Лиги, могу сказать, что на его лице не проскальзывает и толика страха или опасения. Вдова, раздался в ушах мужской голос. Что за срочность? Лига Теней напала на Алекса Рита, сообщила я, поправив наушник. Так рано, значит, они настроены серьезно и готовятся к чему-то глобальному, сказал директор ЩАИТА. Подробности, сообщаю, что наш объект исследования – мутант с силой пространственного кармана. Мутант, удивился Фьюри, да и к тому же с силой пространственного хранилища. Ты в этом уверена? Я не заметила, чтобы он применял магию, поэтому, предполагаю, что он мутант и довольно способный, сказала я, продолжая следить за ходом разгорающегося сражения. Что еще можешь о нем сказать? Физически хорошо развит, чуть не дотягивает до уровня олимпийского чемпиона. Имеет опыт в сражениях, но боевые навыки сильно хромают. У парнишки виден явный потенциал, немного понатаскать, и выйдет отличный агент. Какова сейчас обстановка? У лиги подкрепление, сообщила я, наблюдая за тем, как Алекс ведет бой с черноволосой девочкой, весьма искусной для своего юного возраста. И наши начали сдавать позиции. «Слушать меня, агент», — волевым тоном произнес директор Фьюри. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы убийцы лиги схватили Рита. Пространственное хранилище не в тех руках может привести к катастрофе, особенно в лапах Рас Аль Гула. Даже если тебе придется раскрыть свою личность, сделай это, но не дай им увести его. Сэр, не все так просто», — проговорила я, увидев, как Алекса и Бордо зажали в угол. «Дело в том, что сегодня с утра ко мне подходил Рит и кое о чем попросил». «О чем?» – забеспокоился директор. Он будто бы знал, что лига нападет на него. Он сказал, если мне доведется стать свидетелем похищения, то лучшим решением будет проигнорировать это. «Подожди, хочешь сказать, он знает твою настоящую личность?» «Не уверена. Он очень странный человек, и мне не всегда понятны его слова и мотивы. Порой они кажутся чушью и бредом сумасшедшего, но сейчас я в сомнениях. Все, кажется, начало обретать смысл. Я не исключаю, что он мог с самого начала знать, кто я такая. Невозможно. Он никак не мог об этом узнать. Старк, знает он обо мне или же нет, сейчас неважно. Главное, это наши действия. Как мне поступить?» Спросила я у начальства, не отрывая взгляд с поля боя. «Мы не можем рисковать. Вмешайся, если потребуется, но не дай им похитить Рита», — прозвучал приказ Ника Фьюри. Но это был не тот приказ, который я хотела услышать. Я все еще отчетливо помню слова Алекса и его выражение лица. Знаю, мои поступки порой нелогичны и полностью лишены смысла. Но когда придет время, ты поймешь, что они значили, и я надеюсь, тогда ты выполнишь мою просьбу. И почему я сомневаюсь? Я должна последовать приказу, но в то же время меня мучает дилемма. Пусть я и не имею права ослушаться начальства, но... Хе, а ведь Алекс Рид также является моим начальством, а значит, я должна прислушаться и к его словам. Это ведь имеет смысл, не так ли? Мои губы невольно поднялись в усмешке. Похоже, мне вновь предстоит поработать на два фронта. Двойной агент. Видимо, мне никогда не удастся избавиться от этого прозвища. Черная вдова, приказ ясен, вопрос звучал сурово. Так точно, сэр, ответила я. Оставшись довольным ответом, Ник отключил линию. Сражение подходило к концу. Телохранитель парнишки сбежал, и об участи последнего догадываться не приходилось. Против двух мастеров лиги исход мог быть лишь один. И вот, девочка-подросток нанесла рукояткой катаны сильный удар по затылку моего незадачливого босса. Хороший замах и чистое попадание, шансов остаться в сознании почти нет. Он упал, чего и следовало ожидать. «Алекс, не знаю, что ты задумал, но, надеюсь, у тебя все получится, и ты вернешься оттуда живым. Не подведи меня. Черт, мне же еще Фьюри докладывать. И что я должна ему сказать? Ладно, придумаю что-нибудь пореалистичнее. Пора просыпаться», — сказала Шива, окатив меня перед этим ледяной водой. Я открыл глаза и, наконец, увидел, куда именно меня привезли. Голые стены из холодного черного камня, потолок и пол соответствующие. Я бы сказал, что мы сейчас в искусственно выдолбленной пещере с добротным укреплением. Я дернул руками, но сильно помахать ими не вышло. Они были прикованы цепями к потолку. Ноги также не свободны. В общем, меня заковали, как узника в неволе. На шею прицепили какое-то устройство, отдаленно напоминающее браслет на ноге ядовитого плюща, когда Памела еще пребывала в лечебнице. Несложно догадаться, для чего оно. «Добро пожаловать в Нандапарбат», — произнесла Сандра Вусан. «А нельзя ли будить меня немного поласковее, скажем, взорвать возле уха динамитную шашку? И потом, вы что, воду в морозилке держали, ледяная?» Возмутился я такой вопиющей наглости. «Она прямиком из речки, протекающей совсем близко. Благодаря нехитрому механизму, мы всегда имеем доступ к свежей и чистейшей воде. А то, что она холодная, вини суровый окружающий климат. Нандапарбат, ну надо же! Всю жизнь мечтал здесь оказаться. Скрытый город, расположенный высоко в горах Гиндукуша, место исцеления и просветления. А у вас здесь случайно не найдется дерево бодхи? Мне так, чисто из любопытства», — усмехнулся я, пожав плечами. Шива вплотную подошла ко мне так, что я почувствовал ее горячее дыхание, и неторопливо проговорила. «Я удостоверюсь, чтобы ты здесь кое-чего обязательно лишишься, чувства юмора. Это мы еще поглядим, милочка. А-а-а». Я ощутил, как ошейник провел 1000 молний. Кто бы мог подумать, что ко всему прочему, эта дрянь еще и электрошокер. Шива мучила меня целых 5 секунд, прежде чем разряд тока прекратил бегать по моему телу. «Ты что творишь?» – тихо спросил я женщину. «Больно вообще-то, неужели? Но ведь на то и расчет, не бойся, не умрешь. Тебе известно, что Нанда Парбат находится в горах Гиндукуша. Твоя осведомленность меня поражает. Но то, что ты знаешь, где мы сейчас, тебе не поможет. Ты, должно быть, надеешься, что сюда прилетит темный рыцарь и спасет тебя». Поправила Сандра мои промокшие волосы. «Спешу огорчить, этого не случится. Он ведь не имеет понятия, где мы, в какой именно из наших баз, а их у нас много, можешь мне поверить. И даже если он придет сюда, найти тебя не сможет. Да и мы не будем бездействовать, если он начнет бесчинствовать. Жучков на тебе мы не обнаружили, а, значит, твой ангел-хранитель не знает, где тебя искать. Ты что же меня, раздела и облапала? Значит, ты видела меня голым. Ты извращенка, Сандра. Как же мне теперь быть? Мое тело осквернено, и я ни на ком не смогу жениться. Ты должна взять на себя ответственность и сделать мне предложение руки и сердца. Никогда бы не подумал, что свяжу свою жизнь с такой прекрасной убийцей. Даже не знаю, радоваться мне или плакать. А-а-а, да хватит. В этот раз безжалостный гроссмейстер Лиги осыпала меня электрическим током целых 6 секунд, на целую секунду дольше. Учти, ах, еще пару раз, фух, и у меня остановится сердце, пожаловался я своему мучителю. Оно у меня слабое, знаешь ли, по-прежнему, спокойный остроумен. Потрясающая сила воли. Интересно, надолго ли тебя хватит? Ты знаешь, что здесь, в Нанда Парбат, как и в Шангри-Ла, время течет медленнее, чем во внешнем мире. А значит, у меня будет уйма времени заняться твоим воспитанием, хладнокровно произнесла убийца Лиги. Спасибо, обрадовала. Нет, серьезно, ведь чем больше времени, тем больше мы сможем узнать друг друга. Я, к примеру, люблю кофе, не терплю спиртное и периодически щелкаю орешки. Ну вот, теперь ты знаешь обо мне больше, похлопал я ресничками, строя глазки. За этот невинный проступок я вновь был награжден порцией свежего молниеносного заряда. Правда, в этот раз он продлился недолго, всего 4 секунды. Я полагаю, ты рассчитываешь на свой пространственный карман? Думаю, ты уже догадался, что это устройство не просто электрошокер. Провела она рукой по ошейнику. Это блокиратор сил мутантов. Мы более чем уверены, что ты один из них. Но если мы все же ошиблись, и ты не мутант, а маг, то посмотри на письмена на углах. Я повертел головой из одного угла в другой. На стенах действительно были выведены странные символы. Я не понимал их значения и не чувствовал в них магическое колебание. Это сковывающее заклинание эрора, объяснила Шива, сделав пару шагов назад. Оно полностью запечатывает окружающую ману, и маг просто не может воззвать к магическим частицам, следовательно, не может и колдовать. «Хех, а вы предусмотрительный народ», — усмехнулся я, отводя взгляд в сторону. «Страшно стало, ни разу», — покачал я головой, несмотря на неудобства, вызванные ошейником. «А теперь, давай поговорим, что ты должен сделать, чтобы заслужить свободу. Дай угадаю, поклясться в верности Рассальгулу и склонить свою голову в знак глубочайшей верности. Не бывать такому», — спокойно произнес я, ожидая очередную порцию наказания, но, к удивлению, ее не последовало. «Хорошо, что ты знаешь, что должен сделать, но поверь мне, это место меняет людей. Подожди, только не говори мне, что раньше ты была черной», — вытаращил я глаза в притворном недоумении. «Когда я говорю», — включила она ошейник, — «будь добр, не перебивать меня». 8 секунд, целых 8 секунд я мучился в агонии напряжения. «Она действительно безжалостная, мадам. У нас есть способ изменить твое отношение к нам, и даже несколько. Есть пытки, после которых люди готовы сделать все, что угодно, даже умереть, лишь бы не ощутить их снова», — медленно произнесла Шива, «чтобы я услышал каждое слово. Я знаю, ты волевой человек, и считаешь, что сможешь выдержать все. Но ведь пытки — это не конец. Есть еще близкие тебе люди, за которыми уже отправились тени Лиги. Их наличие ускорит изменения в твоем мышлении, закончила она угрожающий монолог. «Зачем ты так?» – спокойно ответил я на ее провокации, но атмосфера в холодном помещении стала еще холодней. «Давай еще немного узнаем друг о друге. Я вот не люблю много вещей, к примеру, когда мне угрожают жизнью близких для меня людей. Это меня очень злит. Если бы такие слова сорвались из уст какого-то мужлана, проблем бы не было, его бы просто не стало. Нет человека, нет проблем. Но когда такое говорит женщина, тем более красивая, я прямо теряюсь и не знаю, что делать. Убивать слишком жестоко, будет жаль, если в этом мире станет на одно красивое создание меньше. Эх, в этом моя слабость, не могу я губить женщин. С другой стороны, безнаказанно такую барышню оставлять тоже нельзя. Так что же делать, не подскажете, Сандра Вусан?» Посмотрел я в глаза женщине, и в этот раз я был абсолютно безэмоционален. «Смириться, в связи с беспомощностью», — ответила леди Шива, и, сделав еще несколько шагов назад, встала возле какого-то рычага, торчащего колом из-под пола. «Я оставлю тебя здесь на некоторое время подумать о своем поведении и принять окончательное и единственно верное решение». Она схватила рычаг и потянула на себя. Послышался щелчок, и пол подо мной опустился на полметра ниже. «Позволь рассказать тебе, что это за место». «Ни к чему, я уже догадался. Это камера смертников, которым ты пугала членов лиги, верно?» «Должно быть, и правда, страшное место». Нечто мокрое и холодное коснулось моих ног. Я посмотрел вниз и увидел, как на полу вокруг меня собиралась вода. Она была такой же ледяной, как та, которой меня окатили в начале. Значит, она поступает сюда прямиком из наружного источника. Вода наполнилась до колен, после чего застыла, видимо, таков предел. «Это самая безобидная, простая и в то же время самая страшная пытка», — объясняла Шива, наблюдая за мной со ступени выше, уберегая ножки от ледяной воды. «Скоро тебе будет холодно, очень холодно. При постоянном контакте с водой тело начнет замерзать, а согреться никак не получится. Ты будешь думать о свободе, в надежде, что этот ад скоро закончится, но время будет течь, а пытка продолжаться. Секунды превратятся в минуты, минуты в часы, а часы будут казаться вечностью. Тело начнет дрожать, губы посинеют, пальцы опухнут, кости затрещат. Выхода нет, в мыслях будет лишь одно: холодно, холодно, холодно. Когда же меня освободят? А если не освободят, я же умру, холодно. Заснуть тебе не удастся, избежать контакта с водой тоже. В конечном итоге, ты сделаешь все, чтобы получить хоть горстку тепла. А если я воспаление легких себе заработаю, у нас здесь отличный доктор и замечательные целебные ванны. Напоследок скажу, в этой камере когда-то стоял Бэйн, как и ты, закованный в цепях, и даже ему не удалось их разорвать. Но все-таки, если тебе каким-то чудом удастся выбраться из наручей, к ошейнику я бы посоветовала не дотрагиваться. Даже небольшого внешнего давления достаточно, чтобы он тут же наградил своего владельца маленьким разрядом. Поэтому подумай дважды, прежде чем попытаться его снять. В просторном зале, обставленном в стиле древней Японии, мужчина в зеленом кимоно, при помощи ступки с пестиком, измельчал фиолетовый цветок. Он делал это очень аккуратно, словно боялся допустить ошибку, но рука его была тверда, а мысли ясны. Было видно, что он не первый раз занят подобной работой, и она его нисколько не утомляла. Даже когда в зале появился посторонний, он не прекратил мять цветок, продолжая уделять данному занятию все свое внимание. «Где он?» – спросил мужчина спокойным тоном, но в голосе его чувствовалась сила и величие. «Я оставила его в камере смертников», — доложила Шива, встав на одно колено. «Он еще не готов встретиться с вами. Я хотел поговорить с ним, объяснить наши благие цели и попытаться убедить его вступить в наши ряды на добровольной основе. Глава, я не сомневаюсь в вашем опыте, но с этим человеком обычные разговоры не помогут. Он абсолютно неконтролируем, непредсказуем и до крайней степени опасен», — озвучила гроссмейстер лиги свои мысли. «Что ж, в таком случае я доверюсь тебе. Ты отвечаешь за вербовку новых теней, и до этого момента ни разу меня не подводила. Но учти, у нас не так много времени. Мне нужна его сила, как можно скорее. Я применила на нем пытку ледяной водой. Думаю, трех процедур будет достаточно, чтобы сломить его. Ты упоминала, что у него большая сила воли», — закончил Рассальгул измельчение цветка, убрав ступку в сторону. «Уверена, что справишься с этим. Я уже послала людей за его женщинами. Это подтолкнет его в нужное русло. «Хорошо, как только он будет готов, приводи его ко мне», — сказал мужчина, впервые с момента разговора, посмотрев на подчиненную. «Наш детектив не оставит это просто так и непременно начнет поиски. Следует подготовиться, если он вдруг решит проверить это место». «Я поняла». Редакция «Готэм-газет». «Виктория, отличная вышла статья», — нахваливал сдобный мужчина средних лет, схватив девушку за руки. «Ты как всегда на высоте». «Спасибо, Чейз», — натянуто улыбнулась Вейл, вернув свободу ручкам. «И соблюдай, пожалуйста, дистанцию, мы не настолько близки. К тому же у меня есть молодой человек. Ты все время только о нем и говоришь, а я его еще ни разу не видел. Может, ты его просто придумала, чтобы позлить меня?» «Чейз, отвали», — повысила голос журналистка, и, схватив свою сумочку, направилась к выходу. «Ты меня уже достал, не прекратишь, пожалеешь. Давай я тебя провожу до дома», — не унимался приставала, перегородив девушке дорогу. На крышу здания бесшумно опустился черный силуэт, мгновенно скрывшись в тени. «Готэм-Сити, ночной клуб «Снайпер». Госпожа Сен-Клауд», — обратились к изящной женщине двое мужчин. «Мы проверили оборудование, все исправно». «Отлично, а теперь удостоверьтесь в качестве продуктов. Мы не можем допустить оплошность, завтрашний вечер очень важен». «Слушаемся», — последовал синхронный ответ. Снаружи за светской львицей Готэма молча следила темная фигура. «Нанда Парбат, камера смертников». Прошло более 3 часов, как молодой человек, закованный в цепях, неподвижно стоял по колено в ледяной воде. Он не дрожал, губы его не посинели от холода, пальцы на ногах не опухли под воздействием воды, а лицо не потеряло румяный цвет. Лишь густое облако пара, выдыхаемого им изо рта, указывало на низкую температуру в каменном помещении. Голова его была опущена вниз, словно он пытался что-то разглядеть в прозрачной воде, поступающей сюда прямиком с наружного горного источника. Но вдруг, словно что-то почувствовав, он поднял глаза и посмотрел в сторону двери, ведущей наружу. Его губы, не дрогнувшие и не проронившие за 3 часа ни слова, слегка приподнялись, образовав нечто наподобие ухмылки, и произнесли: «Пора». Глава 93. Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Если не брать в расчет шоковую терапию, все прошло даже лучше, чем я мог предположить. Не могу сказать, что мне было особо больно, но довольно неприятно. И все же то, с каким пренебрежением эти люди со мной обращались, как высокомерно дерзко вели себя, побудило меня затаить на Лигу Теней, и в частности на Рас Аль-Гула, глубокую обиду. И если доселе я подумывал проявить милосердие, то теперь об этом не может быть и речи. Я заставлю их расплатиться полностью и с процентами. Ах да, еще же леди Шива. Она должна понять, что поступила неверно. Ее следует вразумить. Позже я подумаю над тем, какой метод ей больше подойдет, кнута или пряника. Впрочем, все можно было бы спустить на тормозах, и подзатыльник, и темницу, и ледяную воду, но этот долбанный ошейник, я что для них, раб, или быть может собака. Это была последняя капля в чаше весов моего терпения, и все же, не могу не заметить, что я отлично отыграл свою роль, эмоционально расстался с Бордо, притворился побежденным, потерял сознание, и сыграл человека обыкновенного. Однако, по голове мне прилетело довольно-таки неслабо. У милой дочурки Сандры удар поставлен хорошо. Не будь я усовершенствованным человеком, однозначно потерял бы сознание. То же самое относится и к этой беспощадной пытке ледяной водой. На меня, как на суперсолдата, данная ванная процедура не сильно повлияла. Достаточно вспомнить, что Стив Роджерс 70 лет провел замороженным во льдах Арктики, и ничего, жив-здоров. Поэтому, небольшой холодок для меня не страшен. Тем более моя выносливость, а значит и физическая стойкость, значительно превосходит Капитана Америка. Как же я рад, что оказался в плену у Лиги Теней после того, как принял сыворотку. Ну ладно, я и так торчу здесь уже порядка 3 часов, пора начинать действовать. Моя интуиция, молчавшая все это время, наконец, изволила проснуться и дала сигнал к новым действиям. Приступаем ко второй части плана. Пора связаться с остальными и пригласить на вечеринку. Было весело наблюдать за жалкими потугами Лиги Теней, попытавшихся ограничить мой доступ к инвентарю. Они нацепили на меня сдерживающий ошейник против мутантов и расщедрились на магические талисманы. Весьма предусмотрительно, но, к сожалению для них, бессмысленно. Привести меня, того, кто обладает силой пространственного хранилища, на свою главную базу, было верхом глупости и безумия. Но не будем так жестоки, и спишем этот просчет на их невежество и жадность. Им и в голову не могло прийти, что я вовсе не мутант, и даже не магистр мистических искусств, а простой владелец убогой системы. И хоть она и вправду убогая, но она в любом случае моя, а значит, им никак не перекрыть мой доступ в бездонный карман. Но не будем лукавить, ведь я изначально рассчитывал именно на такой исход. И к моему великому счастью, моя сумасшедшая задумка удалась. Пожалуй, стоит повременить с дальнейшими объяснениями и отправить остальным сигнал СОС. Сейчас на моем лице, очарование которого не смогла омрачить даже тяжесть пережитых мною невзгод, кроме злорадной усмешки, красовались темные очки. В данный момент я находился в самой глубокой части крепости Лиги Теней, полностью изолированной от мира. Ни о какой связи с внешним миром речи не шло, телефон отказывался сотрудничать. Но я, наученный горьким опытом потери связи, встроил в разработанные мною очки голограммы совершенно новую функцию – принудительное общение. Я соединил свои умные очки непосредственно с тайным спутником Бэтмена, который в разы превосходил своих государственных собратьев, и теперь осталось лишь пожинать плоды своих трудов. Готэм-Сити, лаборатория Вавилон, 4 часа ночи по местному времени. Девушка, с волосами ярко выраженного апельсинового цвета, обеспокоенно расхаживала по просторному кабинету, интуитивно огибая установленную технику и оборудование. «Прошло уже 8 часов, а от него до сих пор нет никаких вестей», — нервно произнесла дочь комиссара Гордона. «Не надо было нам соглашаться на его безумную авантюру. Мы даже не знаем, где именно он сейчас находится». «Барбара, успокойся», — сказала Саша Бордо, не выдержав мельтешения девушки. «А ты вообще замолчи», — прикрикнула Бэтгерл. «Это ты оставила его там совсем одного на растерзание убийц». «Хватит», — прозвучал мужской голос, тоном нетерпящим возражений. «Алекс сам этого хотел, и ты с его планом согласилась. Александре сейчас даже труднее, чем тебе, не стоит ее винить». Эти слова позволили девушке вернуть ясность ума, и она виновато опустила голову. «Прости, Саша», — извинилась Барбара. «Я просто...» «Ничего, я понимаю», — отмахнулась телохранитель Алекса, ничуть не обижаясь на слова собеседницы. «Мы все здесь переживаем и надеемся на лучшее». Присутствующие переглянулись и незаметно вздохнули. Алекс Рид занимал важное место в сердцах каждого находящегося здесь человека. Он был связующим звеном, и если бы не он, этих людей здесь, под одной крышей, быть может, никогда бы и не оказалось. «Не стоит так переживать», — прозвучал вновь мужской голос. «Алекс дорожит своей жизнью больше, чем кто бы то ни был. Он бы никогда не стал рисковать, если бы не был абсолютно уверен в успехе своей безумной затеи». Говорившим оказался Брюс Уэйн, мирно восседавший возле капсулы, в которой совсем недавно тот, о ком все переживают, превратился в суперсолдата. Здесь, в окружении стольких прекрасных дам, Брюс был единственным мужчиной, но его это нисколько не волновало. Не смущал хранителя Готэма даже тот факт, что был он сейчас в одних брюках, и что его величественный торс могли лицезреть все присутствующие. Никто не решил опровергнуть его слова. Действительно, Алекс дорожил своей жизнью, по крайней мере, так он всегда говорил, вот только, почему-то, несмотря на это, он постоянно куда-то встревал. Порой он просто оказывался не в то время, и не в том месте, а иногда возникали опасные ситуации, виновником которых становился он сам. Поэтому, тот факт, что этот человек дорожит своей жизнью, как он сам об этом неоднократно упоминал, нисколечко не утешал присутствующих, а скорее даже заставлял еще больше беспокоиться. И пока все пребывали в нервном ожидании, маленький объект пирамидальной формы в центре стола начал показывать признаки жизни. Данное явление, разумеется, не могло скрыться от пристальных взглядов, наполненных ярым ожиданием. Фигурка ярко светилась и вскоре охватила все помещение. Спустя мгновение взору всех собравшихся предстал молодой человек, руки и ноги которого были закованы в цепи. Вдобавок, ноги по колено пребывали в воде, а на шее висел высокотехнологичный ошейник. Но несмотря на все это, глаза его искрились светом, а на губах играла самоуверенная ухмылка. «Соскучились по мне?» – весело спросил пленник. «Алекс, с тобой все в порядке? Как ты?» «Все хорошо». В помещении Вавилона, где до этого царила угнетающая тишина, сейчас вовсю раздавались радостные крики. «Тише, не все сразу», — Постарался утихомирить Алекс возбужденных дам. Отвечу на самый главный вопрос. Нет, у меня не все в порядке, я прикован цепями, а на шее висит ошейник. Как я могу быть в порядке? С ним все хорошо, выдохнула Барбара. Да уж, а я тут распереживалась вся, смахнула Бордо притворный пот со лба. Эй, вы что меня совсем не слушаете? Возмутился пленник Лиги Теней, слушая разговоры дам. Алекс, а тебе не холодно? Спросила сумасшедший психолог, заметив, что тот стоит по колено в воде. Харли, ты одна заметила мое бедственное положение, капельки слез наворачивались на глаза Рита. Значит, я еще кому-то важен. Ха-ха, конечно, без тебя в этом мире стало бы гораздо скучнее, выдала бывшая пациентка Аркхема, покрутившись на месте. Ну, хотя бы так, пожал плечами главный герой. У тебя все получилось? Спросил Брюс, подав голос впервые с тех пор, как явился Алекс. «Более чем, а что, разве кто-то сомневался?» Важно вздернул тот нос. «И где ты сейчас?» Леди Шива сказала, что меня держат в Нандапарбате. И судя по всему не врала. Но я уже включил маячок, поэтому можете убедиться сами. Кстати, повнимательнее пригляделся Алекс на своего собеседника, как прошла модификация. «Успешно», — отозвался Уин, сжимая руки. «И как ощущение?» «Неплохо, неплохо, и это все, что ты можешь сказать», — возмутился Рид столь прохладному ответу своего друга. «Сыворотка повлияла на него не так сильно, как на тебя», — вмешалась в разговор ядовитый плющ. «Все-таки его физическая подготовка была в разы лучше. Но даже так, это стоило нам больших усилий. Многих может смутить то, что Памела так спокойно общается с Уэйном, и по всей видимости, знает тайну его ночного альтер-эго. В действительности...» Этому есть вполне логичное объяснение. После того, как Алекс Рид стал суперсолдатом, следующим на очереди был Брюс Уэйн. И для того, чтобы эксперимент прошел удачно, у темного рыцаря взяли кровь, чтобы разработать формулу специально под него, как это уже успешно проделали с Алексом. Кто мог знать, что Памела Эйсли сможет по одному ДНК определить тайну, которую Бэтмен хранил от нее все эти годы. Дело в том, что в далеком прошлом ядовитый плющ уже исследовала кровь героя Готэма, когда хотела на ее основе сотворить феромон и взять личность темного рыцаря под контроль. Разумеется, у нее ничего не вышло, но вот данные его крови намертво вонзились в ее гениальную головушку, и потому она с первого взгляда распознала владельца. Скрывать было уже бессмысленно, и потому оставалось лишь честно признаться. Кавитарая и Харли Квинзель были в диком шоке. Они никогда не могли даже представить, что под маской линчевателя Готэма все это время скрывался миллиардер Брюс Уэйн. Харли даже успела немного помахать битой, но в итоге все обошлось. Стоит признать, что бывшие злодейки отреагировали на данное откровение довольно спокойно, чем изрядно удивили Алекса и Брюса. А потому, можно смело заявить, что среди всех присутствующих здесь лиц, личность темного рыцаря ни для кого более не секрет. «Я одного не понимаю», — взяла слово Тацу Ямашира. «Зачем было идти на такие жертвы? Это более чем рисковая затея. Тактика победителя. Убедить врага в том, что он делает все правильно», — усмехнулся Рид, объясняя свою мысль Катане. «Поэтому...» «Так, стоп, у меня здесь что-то происходит. Обождите минутку». Никто даже не успел спросить, как голограмма пленника тут же исчезла, оставив всех в нервном напряжении и с беспокойством в сердцах. Едва я почувствовал, как к моей камере кто-то приближается, я в тот же миг вернул свои очки в инвентарь и опустил голову вниз в изнеможении. Послышалась защелка, и у двери на уровне глаз открылось маленькое окошко для надзирателя. Рядовой член лиги, приставленный под дверь следить за мной, видимо, услышал мой разговор и решил проверить. Увы мне, грешному, горе мне, окаянному душегубцу. Проговаривал я себе под нос поникшим и раскаивающимся тоном. Как я докатился до жизни такой, чем я только думал. Все из-за своих дурацких принципов. И какой от них был толк, если они привели к подобному результату. Ох, горе мне. Видимо, решив, что я тронулся головой из-за холода, а значит все нормально, надзиратель закрыл окошко, и я вновь остался один на денешенек. Я снова надел очки и связался с милыми барышнями. Прошу прощения, небольшой форс-мажор. Так, на чем это я остановился? Ах да, Брюс, вновь обратился я к своему учителю физкультуры. Как там дела с Дэмиеном? Пришлось нелегко, сквозь зубы процедил бедный папаша. Он взял в заложники Альфреда и велел мне не двигаться с места. Благодаря Найтвингу ситуацию получилось разрешить. Сейчас он же остался следить за моим нерадивым сыном, чтобы тот не натворил чего, пока меня нет. Как мы и предполагали, кивнул я. Ничего, не расстраивайся, время есть, а значит перевоспитаем. Ну а вы как, девочки, справились? Спросил я нежно, внимательно разглядывая Сильвер и Викторию. Когда Шива сказала мне, что Лига отправила людей за моими девушками, я был нереально зол, но в то же время не сильно беспокоился, ибо заранее предвидел подобный исход. Поэтому, после того как я отослал Бордо, та немедленно выдвинулась на защиту нашей обожаемой журналистки. «Все хорошо», — сказала Сент-Клауд. «Меня выручила Тацу, она с благодарностью посмотрела на азиатскую подругу. А меня спасла Саша», — сообщила Вейл, также выражая благодарность своей спасительнице. «И не только спасла, благодаря тому страшному убийце Лиги, один приставала с работы, который вечно меня задирал, обмочился в штаны от страха. Думаю, он меня больше не побеспокоит, хи-хи». «Стоп, а почему я не в курсе об этом приставала?» Сузил я глаза, ожидая от моей ненаглядной журналистки парочку объяснений. «Потому что данная проблема не была такой уж серьезной. Я же не виновата, что красиво настолько, что тайные поклонники на меня толпами вешаются», усмехнулась Вики, расправив свои рыжие волосы. «Мы еще вернемся к этому, к сведению», заметила Барбара. «На меня тоже напали. Видимо, они запамятовали или же вовсе не знали, кем именно я являюсь, раз решили схватить и меня. Впрочем, я дала им понять, насколько была возмущена их вопиющим поступком. Ха-ха, да уж, не хотел бы я оказаться на их месте», засмеялся я, представив эту ситуацию. «Ну что ж, дамы и господа, пора приступать ко второй части плана. Брюс, сколько тебе лететь до Нандапарбата?» «Прилечу минут за 30», — заверил Уэйн, надевая рубашку. «Даю тебе 20. Двигай свой бет-самолет чуть быстрее. Ну а я пока закончу тут свои дела. Долго не засиживайтесь, иначе все пропустите. Алекс, то, что ты задумал, раз Альгул не оставит это просто так», пристально посмотрел он в глаза моей голографической проекции. «Я верю в то, что каждый должен платить за свои деяния», произнес я без тени сомнения. «Раньше, я хотел лишь немного позлить его, но после того, как он нацепил на меня кандалы и напялил на шею ошейник, ставки изменились. Теперь, я возьму у него все, и потребую проценты. Такова цена». Я убрал очки, и на секунду задумался. «Я не жадный человек, и уж тем более не злодей, в прямом смысле этого слова, но во всем есть черта, которую переступать не стоит. Они надели на меня ошейник, да как они посмели». Мгновение, и высокотехнологичный подавитель сил мутантов исчез с моей шеи. Я бросил мимолетный взгляд на кандалы, закрепленные на руках, после чего, они вместе с цепью, удерживающей меня на привязи, также канули в небытие. Оковы на ногах исчезли вслед за ними. Эти люди думали, что могут удержать меня, заковав руки и ноги. Глупость высшей меры. Я могу положить в свой инвентарь любой неодухотворенный предмет, стоит мне его едва коснуться, причем любой частью тела. Меня невозможно удержать на привязи. Я размял шею, чтобы разогнать ощущение удавки на теле, и тихим шагом направился в сторону двери. Я не видел, что происходит снаружи, но благодаря интуиции знал, что справа стоит надзиратель. Полагаю, довольно искусный член Лиги, раз его поставили охранять такую важную персону, как я. Ладно, не будем тянуть кота за хвост, пора начинать. Я положил руку на железную дверь, и в ту же секунду она исчезла, угодив прямиком в ячейку моего инвентаря. И пока мой надзиратель пребывал в шоке от невиданного зрелища, я буквально за мгновение оказался рядом с ним. Схватив того левой рукой за плечи, вдарил правой прямо в область живота. Если бы я не придерживал его рукой, он бы отлетел на несколько метров, вызвав ненужный для меня шум. От удара его ноги подкосились, и он упал на колени. Но к моему большому удивлению, несмотря на боль, он попытался встать. «И куда ты вставать собрался? Сегодня суббота. Я отправил члена Лиги прямиком в царство Морфея. В первом ударе я сдерживался, ибо боялся, что моя полная сила может убить его. Так бы и случилось с человеком простым. Мощь суперсолдата нельзя игнорировать. Но так как все убийцы рас Альгула хорошо натренированы, думаю, не помрут. В таком случае мне можно не сдерживаться и веселиться вовсю». Я смотрел на развалившегося ассасина Лиги. «Хм, и что же мне делать с этим несчастным? Нельзя его здесь просто так оставлять. Хотя, я кое-что придумал». Глава 94. «Не важно, кто я такой, важно, какой у меня план. Пов леди Шива». Прошло уже более 3 часов, пора навестить юмориста. Уверена, за это время он успел подзабыть свои шуточки, и теперь серьезно осознает свое положение. Алекс Рид, как бы я о нем ни думала, все никак не могу понять, откуда в нем столько безрассудной храбрости и воли к свободе. За свою жизнь я повидала довольно много уникальных личностей, но даже среди них, этот грубый юноша заметно выделяется. Его смелость не обусловлена невежеством, невоспитанностью или наигранностью. Скорее это часть его естества, его мироощущения, но теперь это не имеет значения. Как бы ни была сильна его воля и каким бы он ни был храбрым, все это в итоге растворится в ледяной воде, оставив лишь страх и холод. Я спустилась в катакомбы дворца, где ютился невольник. Здесь в многочисленных камерах, в целом ничем друг от друга не отличавшихся, Лига содержала предателей, дезертиров, пленников и будущих смертников. Но в конце длинного коридора, в отдалении от иных обиталищ, располагалось самое страшное место крепости Рассальгула, камера пыток, что внушало неосознанный страх даже самым хладнокровным и, казалось бы, бесстрашным членам Лиги. И чем ближе я подходила до нужной двери, тем больше нарастала во мне внезапно возникшая тревога. Что-то не так, где надзиратель, которого я приставила следить за Ритом. Я выбрала его не просто за силу и мастерство, а за исключительную бдительность и исполнительность. Он не мог своевольно покинуть пост. Что происходит? Беспокойство все нарастало, и я, не смея более терять ни секунды, кинулась в камеру. Закованный в кандалы, в изнеможении опустив голову, и по колено находясь в беспощадном холоде ледяной воды, застыло покоился надзиратель, тот самый, которого я оставила присматривать за пленником. Придя в себя от секундного оцепенения, я быстро сняла с него маску и внимательно посмотрела на его лицо. Бледный от холода и боли, он дрожал, а на губах отчетливо вырисовывалась синева, нижняя челюсть неестественно кривилась влево. Он дышал прерывисто. Попытка сделать глубокий вдох отозвалась кашлем, изо рта потекла струйка крови. Я положила руку ему на грудь. Сломаны 3 ребра, и, судя по всему, задеты легкие. Я попыталась разузнать у него, что произошло, но внятного ответа так и не получила. Он был бесполезен, и потому я положила одну руку на его затылок, другой схватила окоченелый подбородок, затем резко и точно повернула вправо. Раздался хруст, и голова этого ничтожного смотрителя безжизненно повисла. Если судить по степени обморожения, этот никчемный находился в оковах около 20 минут. Ну хоть какая-то от него польза. Я внимательно осмотрела внешний периметр камеры и не заметила никаких признаков применения токсинов или других инородных газов. Значит, Алекс самолично вырубил члена Лиги и сделал это настолько быстро, что тот даже не успел нажать на кнопку тревоги. Как это возможно? Он скрывал до этого свою силу, но зачем, Шива? Прозвучал женский голос в ушном микрофоне. «У нас проблемы». «У меня тоже», — ответила я, нажав на кнопку в передатчике, чтобы Талия могла меня слышать. «Что у вас?» «К нам пожаловала летучая мышка», — безмятежно произнесла дочь Рассальгула. «И, надо полагать, не с добрыми намерениями. Он и еще парочка его помощников сразу по прилету учинили здесь кровавые разборки. А у тебя что?» Алекс Рид сбежал, вероятнее всего меньше получаса назад. «Вот как?» Теперь понятно, почему Бэтмен явился так быстро. Найди его. Он наверняка направляется сюда, чтобы улететь вместе со своими спасителями. Я уже собрала здесь большую часть наших резервных сил, а потому тебе придется справляться самой. Поняла, оборвала я связь и посмотрела в сторону лестницы, ведущей наверх. Как это произошло? Где я допустила ошибку? Черт, как же я сейчас зла. Нужно было с самого начала переломать ему ноги, чтобы и думать не смело о побеге. Я сорвалась с места и кинулась к лестнице. С моей полной скоростью я вмиг преодолела 3 подземных этажа и готова была бежать дальше, но взгляд уловил нечто странное, и мне пришлось остановить свой безумный подъем. Не может быть, он не стал дальше подниматься, зачем он прошел отсюда? В нескольких шагах от лестничной площадки 2 члена Лиги лежали на холодном бетонном полу без сознания. Я быстро минула неподвижные тела, и, ускорив шаг, вновь устремилась на поиски сбежавшего узника. На этот раз я знала, куда мне следует бежать, ибо Алекс не потрудился скрыть следы. В процессе погони я несколько раз натыкалась на груды безмятежно покоившихся на полу тел, и не могла про себя в очередной раз не удивиться тому, как Риту удалось так легко разобраться с опытными убийцами Лиги. Многих из них я тренировала лично, и знала, на что они способны, но даже так, следуя по следам Алекса, я поднялась еще на два этажа с другого крыла крепости. Здесь, кроме раскиданных душ, явно насильно отправленных в царство Морфея, я увидела то, что заставило меня покрыться холодным потом. Двери в хранилище исчезли. Я ошеломленно взирала на пустой дверной проем, ведущий в оружейный склад, который раньше закрывали стальные двери. Мечи, копья, луки со стрелами, сюрикены, кунаи, огромное количество огнестрельного оружия, все, что мы накопили за долгое время нашего существования, все исчезло. Я бросилась к следующей двери, но и здесь проход был свободный. Двери не оказалось. В этом помещении лорд Рассальгул держал все древние артефакты, старинные оружия, которые он лично отыскал за века своих долгих странствий по всему миру. Комната, в которой мы выращивали целебные растения и травы, что давно исчезли во внешнем мире, также оказалась пуста, как и место хранения ядовитых цветков. Я решительно подошла к казне, где мы держали большую часть сбережений клана. Миллионы наличных каждой страны, 10 тонн золотых слитков, 8 ящиков старинных золотых монет, драгоценные камни. Алекс забрал все. Помещение для хранения редкой руды также не осталось нетронутой. Весь вибраниум, адамантий, как и другие редкие минералы. Насколько же объемное у него пространственное хранилище. Оно ведь не может быть бездонным. Вместилище знаний, библиотека Лиги Теней, что содержало больше 30 тысяч старинных рукописей и свитков, где покоились на полках чуть ли не полные собрания книг из Александрийской библиотеки, которую впоследствии сжег Рассальгул. Сжимая зубы от злости, я вновь подошла к лестнице, ведущей наверх, но едва моя нога коснулась первой ступени, как меня осенило. Я быстро обернулась и уставилась на другую лестницу, ведущую вниз. Одним лишь взглядом нельзя было увидеть дна. Спуск был поистине крутым, а ступеньки бесчисленными. И тут я поняла, что именно задумал Алекс. Все эти хранилища были опустошены лишь потому, что они удачно располагались на его пути. С самого начала он стремился попасть в одно конкретное место. Он намерен заполучить в свои руки яму Лазаря. Как я могла упустить это? Все это время, каждый его шаг, каждое действие и слово были лишь для того, чтобы добраться до главного сокровища Лиги. Я, опасаясь не успеть, бесстрашно прыгнула вниз, вмиг преодолев 10 метров. Но мой спуск по-прежнему был медленным, и острое чувство беспокойства тревожило мое сердце. Лестница осталась позади, и вот мои ноги бежали по раскаленному каменному полу прямо в центр горы, где и таилась мистическая жила. Добравшись до входа, что вот уже целый век сторожат хранители головы демона, я остановилась, не веря в реальность происходящего. Два хранителя покоились у прохода в живительное озеро без признаков жизни. Я наскоро осмотрела бессознательные тела и остолбенело застыла на месте. Как все это казалось невозможным, нереальным. Яму Лазаря вот уже целый век сторожат 12 хранителей. Рассальгул лично отобрал их и обучил искусству убивать. Хоть они и не погружались непосредственно в живительную воду, но под воздействием беспрерывного нахождения вблизи мистической жилы, хранители обрели поразительную долговечность и усиленные физические характеристики. Принять то, что Алекс Рид в одиночку расправился со стражами головы демона, было немыслимо. Но реальность была такова. У каждого сломаны ребра, у одного вывихнуто плечо и треснута кость в руке, у другого сломана правая нога, у обоих трещина в черепной коробке. Какой силой нужно обладать, чтобы изувечить тела двух хранителей до такого состояния? Я окинула взглядом поле битвы и пришла к выводу, что сражение длилось недолго. Талия, связалась я с дочерью демона. Алекс Рид добрался до ямы Лазаря. Что? Прикрикнул женский голос. Ты чем занята? Немедленно разберись с ним. Мы не можем допустить, чтобы главное сокровище Лиги оказалось в руках мальчишки. Обстоятельства изменились. Он скрыл свою истинную силу, и теперь я не уверена, чего именно следует от него ожидать. Поняла тебя. Я уже спускаюсь, а ты тем временем попробуй задержать его, и ни в коем случае не дай ему протянуть лапы в священные воды Лазаря. Отключив голосовую передачу, я направилась вглубь, туда, где бурлило живительное озеро. На земле, подобно дохлым собакам, громоздились обезображенные тела 10 хранителей. Над ними гордо возвышался юнец, который совсем недавно был закован в кандалы. «Ты, кто ты такой?» — спросила я, не отрывая глаз от его самодовольного лица, на котором играла ехидная усмешка. «Не важно, кто я такой, важно, какой у меня план. Йент, кто проворен и хитер, тот не пойман и не вор», — весело проговорил я самому себе, приближаясь к очередной двери. Я прижал ладонь к стальной преграде, и тут же поместил ее в инвентарь. Проход для меня открылся. «Ну надо же, тут так много ничего!» — воскликнул я, осматривая уже пустое помещение. «Ну ладно, не стоит быть таким корыстным. Я получил достаточно компенсации от Рассальгула за его неподобающее поведение. И все же, главное блюдо еще впереди. Чувствую, что яма Лазаря уже совсем близко. Я дошел до крутой лестницы, чьи бесконечные ступеньки уходили вниз в неизведанную бездну. Моя интуиция привела меня сюда, а значит то, что мне нужно находиться там внизу. В таком случае, чего мы ждем? Потопали. Черт возьми, это было и вправду долго. 3805 ступенек. Не то чтобы я считал. Да, я считал. Они что, не могли здесь лифт установить? Им следует задуматься о таких вещах, как комфорт и удобство. Мне, как честному вору, не прельщает мысль, что обратно придется подниматься целую вечность, топая по каменным ступенькам. Ладно, забыли, главное, что мы здесь. Хм, здесь тоже стоят стражники, они отличаются от тех, с кем мне до этого приходилось иметь дело. По правде говоря, они какие-то странные, выглядят словно работники месяца. Неважно, все они падают на пол одинаково. Эй, ребят, как дела, как жизнь, можно мне пройти? Вы не подумайте ничего такого, мне просто спросить. Мда, разговор не заладился, и мне пришлось в срочном порядке уворачиваться от серии ударов двух ниндзя. Схватив одного за руку, я вывернул его конечность на 360 градусов и ударил правой ногой по голени его напарника, посмевшего замахнуться на меня своей лапой. К моему удивлению, враг, руку которого я держал в цепком хвате, и по всей видимости, успел сломать, высвободился из-под захвата и мощным хуком слева зарядил мне по ребрам. И это было больно, даже очень. Нет, он ничего мне не сломал, но прилетело довольно знатно. Странно, до этого все прочие удары, которые я принимал на себя, были и в половину не так сильны, как этот. Видимо, эти двое и в самом деле отличались от прочих пешек Рассальгула. Они были куда сильнее. Видимо, поэтому их приставили охранять проход в яму Лазаря. К несчастью для них, чтобы справиться с мощью суперсолдата, этого было недостаточно. С моей повышенной реакцией, я грамотно ушел от всех преследующих меня резких ударов, и дал им познакомиться с силой, полностью выбившей из легких воздух. Схватив обоих за голову, я столкнул вместе их черепные коробки. Перед глазами пролетели птички, и они безмятежно свалились на землю. Это было несколько проблематично, они разительно отличались от рядовых убийц лиги, словно приняли бракованную версию сыворотки Эрскина. Но им не повезло столкнуться с тем, в чьих жилах течет оригинальная формула. Оставив этих двоих валяться у входа, я спокойным шагом двинулся дальше. Миновав проход, я оказался в помещении с ярким зеленым освещением. В лицо ударило пекло. Осмотревшись, я убедился, что здесь нет искусственных источников тепла или света, ни зажженных факелов, ни масляных ламп, нет даже электрических светильников. Вместо этого свет исходил от бурлящего в центре пещеры озера. Его зеленые воды напоминали скопление токсичных отходов, и казалось, что одной капли было бы достаточно, чтобы она высосала из тебя всю жизнь. Вода жила своей жизнью, а не лежала мертвой плотной массой. Она извергала негасимое свечение, взрывалась и пенилась, на поверхности клубился густой пар. Это говорило о том, что вода здесь весьма горячая. Этим же можно объяснить высокую температуру. Воздух стоял, как на пляже в самый жаркий душный сезон. Кто бы мог подумать, что столь страшный на вид водоем, подобный главному источнику всех земных ядов, способных моментально отобрать жизнь, окажется священным местом, дарующим долголетие, исцеляющим любые болезни, даже умеющим возвращать души умершим. Кому сказать не поверит. Я сделал шаг навстречу к главному сокровищу Рассальгула, позволившему ему прожить столь долгую и насыщенную жизнь. Но стоило мне приблизиться к яме на 10 метров, как меня окружили 10 воинов лиги. Они напоминали тех двух стражей, с которыми я разобрался у входа. Получается их 12, и они, что-то вроде местных хранителей. Неважно, раз они встали у меня на пути, значит им пришел конец. Я быстро перекатился в сторону, и на то место, где я стоял секундой ранее, посыпался град острых металлических звездочек. Ближайший ко мне боец замахнулся на меня острой катаной, едва не срезав клочок моих черных волос. Сделав шаг вперед, одним точным движением он направил холодный меч прямо мне в живот. Я успел перехватить его руку. Острый край катаны остановил свое движение буквально в сантиметре от меня. Я быстро и со всей силы нанес противнику удар коленом в грудь. Послышался глухой хруст. Мой враг отлетел на приличное расстояние и больше не вставал. Теперь на меня, подобно выпущенным из тетивы стрелам, неслись два копья. Я избежал неприятного столкновения с холодными наконечниками грозного оружия и кинулся к следующему ближнему противнику. Этот бой стал для меня самым изматывающим с тех пор, как я принял сыворотку. Не думал, что для избиения 10 человек мне придется приложить так много усилий. Закончив с последним врагом, я бросил мимолетный взгляд на 10 тел, валявшихся возле мистической целебной воды. Что ж, они правда заслуживают быть хранителями ямы Лазаря. Я вновь вернул свое внимание к горячему источнику. Приблизившись к краю водоема, я присел на корточки и провел пальцами по яркой зеленой жидкости. Единственное, что мне известно относительно данного явления, так это то, что вещество, заполняющее каждую яму, представляет собой химическую смесь неизвестного состава, по-видимому, происходящую откуда-то из недр земной коры. По неизвестной причине она всплывает на поверхность только в определенных ключевых точках по всему земному шару, обычно на стыке лей-линий. Вы обнаружили один из источников жизненных сил планеты Земля. В связи с великим открытием, получено плюс один к мудрости. Что, простите, это жизненный источник планеты? Что, как, если это говорит система, то в это можно поверить, только я не ожидал, что яма Лазаря имеет настолько глубинное предназначение. Я знаю, что у Рассальгула имеется, по крайней мере, еще одна яма. Это значит, то, что мы видим сейчас, лишь малая доля жизненного источника планеты, которая просочилась наружу. В будущем мне предстоит глубже исследовать данный вопрос. Я чувствую, что снаружи кто-то есть. Долго же они добирались. Это Шива, что ж, видимо, скоро начнется второй раунд. Я уже в предвкушении. Ты, кто ты такой? Задала она вопрос, не отрывая от меня свои злые глазки. Не важно, кто я такой, важно, какой у меня план. Глава 95. Три девицы под окном. Не важно, кто я такой, важно, какой у меня план, торжествующе объявил я. Мои губы растянулись в ехидной ухмылке. Я продолжал пронзительно рассматривать свою собеседницу. «Быть схваченным тоже часть плана?» – спросила Шива, медленно приближаясь ко мне. «Разумеется», – сделал я пару шагов в сторону, стараясь держаться от хмурой женщины на должном расстоянии. «Я знал, что рано или поздно ты оставишь меня одного, ибо я не представлял для Лиги серьезной угрозы. Я предполагал, что меня могут подвергнуть пыткам, даже больше, я рассчитывал на это, ведь в таком случае у меня обязательно бы появилась возможность ускользнуть от твоего взора, пусть и ненадолго. Впрочем, для осуществления моего замысла необходимо было выкроить лишь немного времени. Почему ты просто не согласился присоединиться к Лиге? Это был бы менее рискованный и не такой болезненный переход. Ты бы так или иначе оказался здесь. Это поставило бы меня в очень узкие рамки. Не думаю, что ты бы позволила мне просто так расхаживать по гнездилищу вашего клана. Сдается мне, я был бы еще более ограничен в передвижении, чем если бы вы просто заковали меня в кандалы. Поэтому мой выбор вполне оправдан. К тому же, ты сама не один раз просила меня озвучить мой выбор. Я же всегда говорю правду, даже когда лгу. Как видишь, вот он мой выбор. Раскинул я руки в стороны, словно купаясь в лучах своей ослепительной индивидуальности. Ты очень хорошо постарался, скрыл свою настоящую силу, дождался, пока мы ослабим бдительность, и поспешил сюда. Ты даже позвал темного рыцаря, чтобы отвлечь на него наши основные силы. Единственное, что я никак не могу понять, как ты смог выбраться. Нет, даже не так, как тебе удалось обойти все ограничения и воспользоваться пространственным карманом. Или они и вовсе не были для тебя ограничениями, можно сказать и так, пожал я плечами. Вы просто очень узко мыслите. Вы думали, что я просто очередной мутант или волшебник, которому посчастливилось обучиться парочке фокусов. Но реальность не так проста, как вам кажется. Этот мир скрывает в себе куда больше тайны, далеко не все способны их разгадать. Даже те, кто ходит по этой земле уже не один век. И правда, мы тебя недооценили. Шива внимательно оглядела яму Лазаря. В ее черных глазах промелькнули следы видимого облегчения. Пожалуй, решила, раз я еще не успел забрать живительную воду, у нее есть все шансы воспрепятствовать мной задуманному. И в чем же заключается следующая часть твоего плана? Как только я возьму то, что мне причитается, бросил я мимолетный взгляд на зеленый водоем, я побегу наверх, где воссоединюсь с моими спасителями, и мы вместе улетим отсюда под разгорающиеся солнечные лучи утреннего рассвета. Ха-ха, засмеялась Сандра, и от этого смеха у меня поползли холодные мурашки. Мне стыдно признаться, но ты и правда удивил меня. Ты оказался сильнее и хитрее, чем я предполагала. Но этого недостаточно для того, чтобы ты смог выбраться отсюда на своих двоих, не говоря уже о том, чтобы забрать главное сокровище Лиги. Физически ты одарен, я успела в этом убедиться. Она окинула взглядом лежащие и стонущие тела хранителей. Но неужели ты решил, что этого хватит, чтобы справиться со мной? Похоже, после того, как сразил хранителей, ты стал слишком самоуверен. Лишь взглянув на тебя, я могу сказать, что все бои, которые ты провел здесь, не прошли для тебя бесследно. Твоя одежда изодрана, порвана и где-то даже подпалена. Я помню, как она сверкала в начале, а теперь на нее и поглядеть страшно. Ты, быть может, и силен, но далеко не так опытен и искусен в ведении боя. Такой неумелый подход годится лишь против мелких сошек, но я другой уровень. Не думаешь же ты, что одного лишь физического превосходства будет достаточно, чтобы справиться со мной? Зрит в корень, вот что значит сильнейший ассасин. Она права, в боевом мастерстве я, пожалуй, уступаю даже рядовому члену Лиги. Все это время я полагался исключительно на свою новоприобретенную силу, скорости рефлексы. Этого было вполне достаточно до сего момента. Но я уже имел опыт сражения против настоящего мастера, и знаю, что имеющегося у меня арсенала способностей может не хватить для того, чтобы одержать вверх против главного гроссмейстера Лиги Теней. Не судите строго, все-таки я обучался боевому мастерству всего лишь чуть более полугода, и за это время добился больших высот, но как бы я ни был талантлив, этого времени недостаточно для того, чтобы я смог стать мастером. Это только в фильмах герои могут за месяц достаточно натренироваться, чтобы под конец сразить врага, который обучался чуть ли не всю жизнь. Реальность же куда суровее. Не попробуешь, не узнаешь, весело проговорил я, придерживаясь своего жизненного оптимизма. Я почувствовал, как сюда направлялись новые гости, или будет правильнее сказать хозяева, ибо гостем здесь был все-таки я. Я уловил присутствие двух человек, и если меня чутье не подводит, обе женщины. Я не слышал их, и проблема заключалась не в моем слуховом аппарате, который, к слову, работал исправно, а в самих обитателях крепости. Не забываем, что тут живут и тренируются тайные убийцы, скрывающиеся во тьме. Бесшумный шаг – базовый навык, которому обучают с самого начала всех ниндзя Лиги. Я и сам в этом немало преуспел, спасибо наставлениям Бэтмена. Проницательность леди Шивы не отставала от моей интуиции, и она, аналогично мне, заранее почувствовала движение снаружи. И, по всей видимости, даже догадывалась, кто именно сюда торопился. Долго ждать не пришлось, буквально через секунду в пещеру ворвались две представительницы прекрасного пола. Одну я узнал сразу, это была юная дочурка Сандры, которая знатно зарядила мне по голове, после чего я потерял сознание, то есть притворился, что потерял, но недооценивать из-за этого ее замах я не стал, ибо было больно. А вот другую мадам я видел в первый раз, но уже догадался, кем именно она могла быть. Зеленоглазая брюнетка с пышными распущенными волосами быстрым взглядом оценила ситуацию возле драгоценной зеленой водички. Черная облегающая униформа Лиги Теней подчеркивала ее идеальную фигурку и внушительных размеров бюст. Это ни в коем случае не сковывало девушку, она оставалась проворной львицей, готовой в любой момент расправиться с нарушителем ее покоя. «Госпожа Талия», — обратился я, — к ворвавшейся в святыню клана дочери Рассальгула. «Приятно наконец встретиться с вами. Вы еще красивее, чем о вас слагают легенды.